Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся с вами в радиоэфире. Вы слушаете радиостанцию «Серебряный дождь» 100 ровно 1 FM. Ну и это, разумеется, то, ради чего мы здесь сегодня собрались. И вы собрались возле своих радиоприемников. Вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы модели для сборки», которые также можете наблюдать на национальном музыкальном канале Муз-ТВ по субботам и воскресеньям с 0:15 до 2 по московскому времени. Сегодня в этот погожий весенний денек мы решили избрать темой рассказа сегодняшнего виртуальную реальность с небольшой примесью, я бы сказал, эротики. Поэтому сегодня вас ждет увлекательное путешествие. Музыкальное сопровождение осуществляет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. Поехали. Терри Бессон. «Путь из верхнего зала». «Вы почувствуете легкий озноб», — сказал служитель. «Не волнуйтесь, просто отдайтесь происходящему, хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «Все эти инструкции я слышал не впервые». «Вы почувствуете легкое замешательство, не волнуйтесь. Какой-то частью своего разума вы будете сознавать, что все это игра, а другой его частью, где находитесь в виртуальности. Просто отдайтесь происходящему, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «Собственно, я все это уже слышал. В прошлом году я был на амазонских приключениях». «Ах, вот как! И все равно мне положено вас проинструктировать», — произнес служитель. «На чем мы остановились?» «О, да, не спешите». Служитель был в белом халате и в ботинках, которые громко скрипели. На поясе у него висел маленький серебряный молоточек. «Если вы тут же начнете пристально все рассматривать, вообще ничего не возникнет. Потерпите, и все появится, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «А как...» «Ее имени вам пока не сообщат», — разъяснил он. «В демо-версию оно не включено. Но купив путевку, вы узнаете его автоматически. Готовы? Прилягте. Сделайте глубокий вдох. Не задумываясь о том, готов я или нет, ящик скользнул в бокс, и я на миг запаниковал, как помнится и в прошлом году. От паники начинаешь хватать ртом воздух. Потом едкий запах витазина. И опаньки!» Точно пробуждаешься ото сна. Я оказался в озаренной солнечными лучами комнате с мохнатым ковром и высокими стеклянными дверями. Она стояла у этих дверей, за которыми виднелось нечто похожее на оживленную улицу. Собственно, пока вы не начинали рассматривать ее пристально, это была самая настоящая оживленная улица. Я ни к чему пристально не присматривался. Я человек осторожный. Она была одета в нижнюю рубашку из бордового жатого шелка с корсажем в стиле ампир. Передние планки на вертикальной шнуровке, зауженная спинка утянута перекрещенными тесемками. Она была без чулок, босиком, но ее ступни я никак не мог разглядеть. Со свойственной мне осторожностью я решил к ним не присматриваться. Мне понравилось, как обтягивает ее бока корсаж. Спустя какое-то время я оглядел комнату. Плетеная мебель, несколько горшков с растениями, низкая дверь. Пригнувшись, чтобы не ушибиться о притолоку, я переступил порог и оказался на кухне с кафельным полом и синими шкафами. Она стояла у раковины, укрепленной под небольшим окном, в котором виднелся зеленый и блестящий от росы дворик. Она была одета в боди из зеленого панбархата с длинным рукавом, низким декольте а-ля кокет, выемками у бедер и закрытой спиной. Мне понравилось, как бархат обтягивает ее спину. Я встал рядом с ней у окна и стал глядеть, как малиновки то садятся на траву, то взлетают. Каждый раз это была одна и та же малиновка. Зазвонил белый телефон, висевший на стене. Она сняла трубку и передала ее мне. Как только я поднес трубку к уху и услышал длинный гудок, мой взгляд уперся в облака, которые на поверку оказались протечками на потолке зала ожидания. Я сел в ящике. «Это оно и было?» — спросил я. «Демо-версия», — поправил служитель и, скрипя ботинками, подошел к моему выдвинутому ящику. «Телефон выводит вас из системы, а двери позволяют подниматься с уровня на уровень». «Мне понравилось», — сказал я. «С завтрашнего дня я в отпуске. Где купить путевку?» «Погодите немного», — произнес служитель, помогая мне выбраться из ящика. «С ТДВ пускают только по приглашениям. Попробуйте поговорить с Сиснерос из отдела работы с клиентами». «ТДВ? Это мы его так прозвали». «В прошлом году я был на амазонских приключениях», — сказал я доктору Сиснерос. В этом году у меня есть свободная неделя, начиная с завтрашнего дня. Я зашел за путевкой на арктические приключения. И тут увидел в буклете демо-версию «Тайного дворца Виктории». «Виктория, в сущности, пока еще не открыта», — пояснила она. «Собственно, некоторые сектора именно сейчас проходят бета-тестирование. Можно посетить лишь залы среднего и верхне-среднего уровней. Но для пятидневного тура их хватит с лихвой». «Сколько же у вас залов?» «Уйма!» Она улыбнулась. Ее зубы выглядели навехонькими. На столе у нее была маленькая табличка «Б. Сиснерос, доктор философских наук». «В чисто техническом плане ТДВ – иерархическая и пирамидальная цель. Поэтому средний и верхний средний уровни включают в себя все залы, кроме одного. Все, кроме верхнего зала». Я покраснел. Я краснею из-за любой ерунды. «Но за 5 дней вы все равно не доберетесь так высоко». Она вновь продемонстрировала мне свои новые зубы. «И поскольку бета-тестирование еще не завершено, мы можем сделать вам специальное предложение. Путевка будет стоить не дороже амазонских или арктических приключений. Пятидневная рабочая неделя с 9 до 5 за $899. Могу вас заверить, что в будущем году, когда дворец Виктории откроется официально, цена значительно вырастет». «Меня все устраивает», — сказал я и встал. «Оплата?» «В бухгалтерии. Но, пожалуйста, присядьте еще ненадолго». Она раскрыла перед собой папку. «Вначале я должна задать вам анкетный вопрос. Почему вы хотите провести отпуск во дворце Виктории?» Я пожал плечами, силясь не краснеть. «Это нечто оригинальное. Меня такие вещи интригуют. Можно сказать, что я в некотором роде фанатик ВР». «Неопосредованного опыта», — поправила она, поджав губы. «И скажите уж, лучше энтузиаст». «Хорошо, НО. Разница невелика. Каждая фирма изобретает собственный термин. Мне это нравится под любым названием. Моя мамуля говорит, что...» Подняв руку как регулировщик, доктор Сиснерос остановила поток моих фраз. «Такой ответ мне не подходит», — заявила она. «Давайте-ка объясню. В связи с его содержанием, дворец Виктории, в отличие от всяких амазонок и Арктик, не может быть отнесен к категории симуляционных приключений. Согласно закону, мы можем эксплуатировать его лишь в качестве терапевтической игры-симуляции. Вы женаты?» «В некотором роде», — сказал я. С той же легкостью я мог бы ответить: «Не так, чтобы очень». «Это хорошо», — она что-то черкнула на листочке. «Самые подходящие для дворца Виктории клиенты, практически единственные, кого мы можем туда допустить, это женатые мужчины, желающие усовершенствовать интимную сторону своей супружеской жизни через непредвзятый анализ своих наиболее затаенных сексуальных фантазий». «Вы меня насквозь видите», — сказал я. «Я и есть женатый мужчина, желающий совершенствовать интимную сторону жизни». «Годится», — проговорила доктор Сиснерос. Сделав еще одну пометку в папке, она с улыбкой пододвинула ее мне. «Распишитесь вот здесь, и завтра утром ровно в 9 можете начинать. Бухгалтерия дальше по коридору слева». В тот вечер мамуля спросила: «Чем ты сегодня занимался?» «Если вообще хоть чем-нибудь занимался, конечно». «Был в пути, ведущем вглубь», — ответил я. «Купил путевку. Завтра у меня начинается отпуск». «Ты уже 2 года нигде не работаешь». «Работу я бросил, а отпуск нет», — возразил я. «Ты разве уже не путешествовал по этому пути вглубь?» «В прошлом году я был на амазонских приключениях. В этом году я попробую арктические». Мамуля окинула меня скептическим взглядом. Она всегда на меня так смотрит. «Нас ждут полыньи и охота на тюленей», — сообщил я. «Кто это полынья? Наконец-то новенькая?» «Это места, которые никогда не затягиваются льдом». «Делай, как знаешь», — вздохнула мамуля. «Можно подумать, тебе требуется мое разрешение. Можно подумать, оно тебе хоть раз в жизни требовалось. Тебе опять письмо от Пегги Сью». «Мамуля, ее зовут Барбара Энн». «Невелика разница. Я за него расписалась и положила там вместе с остальными. Тебе случайно не кажется, что его следует хотя бы распечатать? У тебя и он уже какой штабель на той штуке, которую ты зовешь туалетостоликом». «А что у нас на ужин?» — спросил я, чтобы переменить тему. На следующее утро я стоял первым в очереди к дверям пути, ведущего вглубь. Ровно в 9 меня впустили в зал ожидания. Я сел на табуретку перед своим ящиком и переоделся в халаты вьетнамки. «Для чего этот серебряный молоточек?» — спросил я, когда появился служитель скрипучей ботинки. «Иногда ящики туго открываются», — пояснил он. «Или туго закрываются. Ложитесь. Прошлым летом вы были на амазонских, верно?» Я кивнул. Так я и думал. На лице у меня память просто зверская. Он начал лепить мне на лоб какие-то маленькие штуковины. Высоко поднялись по реке? Анды было видно? Да, на самом горизонте. Девушки-индианки носили узкие лифчики из коры. В ТДВ узеньких лифчиков немерено. За 5 дней успеете прилично подняться. Так не торопитесь осматриваться в комнатах. Понимаете, чтобы войти в дверь, вам достаточно ее увидеть. Наслаждайтесь не спеша. Зажмуритесь. Я зажмурился. Спасибо за совет. Я составлял программу, пояснил он. Сделайте глубокий вдох. Ящик скользнул в бокс. Едко запахло витазином, и я точно пробудился ото сна. Я находился в сумрачной библиотеке. Стены были обшиты дубовыми панелями. Она стояла у окна с узкими стеклами в тюдорианском стиле, за которыми виднелось что-то вроде сада. Она была одета в короткую комбинацию из изумрудно-зеленого шелка с апельсиновой искрой, обшитую по боковым швам трепещущими кружевными рюшами. Сильно декольтированный корсаж, украшенный матерчатыми пуговицами. Широко расставленные, обшитые кружевами бретели. На миг мне померещилось, что я не знаю ее имени, но тут же оно само сорвалось с моего языка. Шемис. Так, разжав кулак, обнаруживаешь на ладони вещицу, о которой просто-напросто забыл. Я подошел к окну и встал рядом с Шемис. Сад на поверку оказался участком земли, разгороженным низкими живыми изгородями и расчерченными дорожками, которые были посыпаны гравием. Все это начинало мелко дрожать от слишком пристального взгляда. Отвернувшись от окна, я увидел дверь. Она была в дальней стене между 2 книжными шкафами. Пригнув голову, я переступил порог и оказался в спальне, оклеенной обычными бумажными обоями. Окно с белыми переплетами, вязаные половики на некрашенном сосновом полу. «Шемис», — позвал я. Она стояла в простенке между окон, одетая в боди из кремового белого стрейч-атласа с чашечками на проволочном каркасе, обшитыми белыми кружевами и треугольным вырезом. Верхушки деревьев под окном трепетали точно от ветра. Очевидно, я поднимался все выше. На атласной спинке ее боди был низкий треугольный вырез, повторявший своими контурами передний. Мне понравилось, как врезаются в ее тело бретельки. Едва повернув голову, я увидел дверь. Она была на ступеньку ниже комнаты, и пришлось пригнуться. Я оказался в длинном темном зале с узкими окнами, закрытыми плотными шторами. Шемис сидела на вычурной изогнутой козетке, одетая в сорочку в стиле куколка из небесно-голубого тюля, отделанную кружевными оборками. Под сорочкой были видны лифчик из кружев гофре и такие же трусики. Одной рукой я отдернул штору. Далеко внизу я узрел кроны деревьев, а под ними булыжные мостовые, мокрые от дождя. Я сел рядом с ней. Она по-прежнему была обращена ко мне затылком, но я чувствовал, что она улыбается. Действительно, почему бы ей не улыбаться? Она существовала лишь в те минуты, когда я был рядом с ней. Она была обута в легкие туфельки, отделанные кружевом, как ее трусики. Я не помешан на женских ступнях, но в этих туфельках ее ножки выглядели очень привлекательно. Я смаковал наслаждение, пока кружева ее трусиков не отпечатали свой узор в моем сердце. И вдруг мне послышалось, будто какой-то слабый голосок взывает о помощи. Оглянувшись, я увидел в стене низкую полукруглую дыру, не намного больше мышиной норы. Мне пришлось ползти по-пластунски, и все равно я еле протиснулся в нее, выставив вперед плечо. Я оказался в коридоре без единого окна с бетонным полом. Стены были голы, пол холодный и какой-то кривой. Стоять было трудно. У стены штабелем лежали свеженапиленные доски. На этом штабеле сидела девушка в красной кепке. Кепки типа бейсболки. Девушка встала. Она была одета в футболку с надписью «Merlin Systems. Наш софт работает как лошадь». Я понял, что, кажется, ничего не понимаю. «Шемис?» «Нет, не Шемис», — ответила она. «Не Шемис», — произнес я. «Что вы тут делаете? Это мои...» «Тут ничего вашего нет», — процедила она. «Вы сейчас не в ТДВ, вы в параллельке, в цикле программистов». «А как же сюда попали вы?» «Программист — это я». «Девушка-программист?» «Естественно, девушка и программист». Под футболкой у нее были мешковатые белые хлопчатобумажные трусики. «Ну, что вы думаете?» думать от меня не требуется. Я почувствовал, что начинаю злиться. Это не опосредованный опыт, а вы не относитесь к числу моих фантазий. Погодите с выводами. Я дева, заточенная в темнице, а вы настоящий мужчина. Вы пришли на мой зов, верно? Мне нужно, чтобы вы помогли мне попасть в верхний зал. Верхний зал? С какой небрежностью произнесла она эти три слова. Говорят, он еще не открыт. Открыт, открыт. Для тех, кто знает дорогу, возразила она. Есть короткий путь через мышиные норы. Мышиные норы? Чересчур много вопросов задаете. Я вам покажу, только делайте именно то, что я скажу. Самостоятельно вам осматриваться нельзя. Это почему же? Я вновь почувствовал, что начинаю злиться. Я огляделся по сторонам, просто чтобы настоять на своем. И увидел дверь. Потому, пробурчала девушка у меня за спиной. Но я уже переступал порог, пригнув голову, и оказался на старомодной кухне с белыми деревянными шкафчиками. Шемиз стояла у стола, помешивая в горшке огромными ножницами. Она была одета в облегающий, очень открытый лифчик без бретелек, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитые из стрейч-атласа и кружев. Также на ней оказались трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчик, и трусики были белые. «Шемиз!» — воскликнул я. Интересно, озадачило ли ее мое исчезновение? Разумеется, не озадачило. Позади нее кто-то либо выходил, либо входил в дверь кладовой. Это был я. Я был одет в халат с эмблемой пути, ведущего вглубь. Это действительно был я. Мой взгляд уперся в пятнистый потолок зала ожидания. «Что случилось?» — спросил я. Мое сердце бешено стучало. Слышался отчаянный скрип ботинок. Где-то взревела сирена. Других выдвинутых ящиков, кроме моего, не было. «Система грохнулась», — сказал служитель. «Вас вызывают в отдел работы с клиентами. Срочно!» «Судя по нашим инфокартам, вы побывали там, где никак не могли оказаться», — заявила доктор Сиснерос. Она все время переводила взгляд с папки, лежащей на столе, на экран монитора. «В районах, куда вы не имели ни малейшей возможности попасть!» Глянув на меня, она сверкнула своими новыми зубами. «Или вы что-то от меня скрываете?» «В сложных ситуациях я всегда предпочитаю косить под идиота». «Что, например?» «Вы, случайно, не видели во дворе еще кое-кого? Помимо вас и вашего визуального НО-конструкта?» «Еще одну девушку?» Я решил поддаться первому движению души. Она обычно предпочитает врать. «Нет, не видел». «Возможно, это была просто системная ошибка», — рассудила доктор Сиснерос. «До завтра разберемся». «Ну, как все прошло?» — спросила мамуля. «Прошло?» «Ну да, твоя Полинья, ваше арктическое злоключение». «А, это...» «Отлично», — соврал я. «Мамуле я всегда вру, чисто из принципа. Правда, слишком уж замысловатая штука. Научился управлять каяком. Завтра на весь день уходим в открытое море». «Кстати, об открытом море», — сказала мамуля. «Сегодня я распечатала эти письма и кое-что для себя открыла. Люсиль пишет, чтобы ты забрал свои вещи. Клянется, что он больше не будет тебя бить». «Барбара Н., мамуля», — поправил я. «И я желал бы, чтобы ты не распечатывала мои письма». «Загадай желание, вдруг оно исполнится», — промурлыкала мамуля. «Я их сложила назад в том же порядке. Тебе не кажется, что надо ответить хотя бы на одно из них?» «Мне нужно отдохнуть», — сказал я. «Завтра мы едем на тюленье лежбище. Будем охотиться на льду». «С ружьями?» «С дубинками. Ты же знаешь, как я ненавижу ружья». «Это еще хуже». «Мамуля, они ведь не настоящие». «И дубинки или тюлени?» «И те, и другие. Там все не настоящее. Это неопосредованный опыт». «Что, и мои $899 не настоящие?» На следующее утро я вошел в зал ожидания. Переодевшись, я сел на скамью и стал ждать служителя, разглядывая других клиентов. Большинство было одето в костюме в стиле сафари или в пуховики. К 8:58 служители рассовали всех по ящикам. Скрипучие ботинки объявился лишь 9:14. «Из-за чего задержка?» – спросил я. «В системе глюки», – сообщил он. «Но мы их скоро выловим». И он начал лепить мне на лоб какие-то маленькие штуковины. «Зажмуритесь». «Глюки?» Я зажмурился. Услышал скрежет ящика, ощутил едкий запах витазина и точно пробудился ото сна. Шемист сидела на обтянутой парчой кушетке под распахнутым окном, одетая в коротенькую майку из лилово-красного стретч-бархата с эластичной горловиной и кружевной отделкой. Также на ней были трусики-бикини того же цвета с завязками на бедрах. «Шемист», — произнес я. Я попытался сосредоточиться, но в голове неотвязно крутилась мысль о том, что вчера я сумел оказаться выше. Через комнату протрусила собака. За окном виднелся обычный французский парк с дугами мощеных дорожек. В голубом небе не было ни одного облачка. Шемис смотрела куда-то в сторону. Я сел рядом с ней, но неподвижность тяготила меня. Я уже собирался встать, когда мне послышался слабый голосок, взывающий о помощи. Опустив глаза, я увидел на плинтусе трещину. Сквозь нее не пролезла бы даже моя рука, но я смог протиснуться по-пластунски, выставив плечо вперед. И вновь очутился в бетонном коридоре с досками у стены. Девушка в красной кепке заорала на меня. «Из-за тебя я чуть не погибла!» «Глюки?» — спросил я. «Как ты меня назвал?» «Не Шемис?» — произнес я на удачу. Она сидела на поленнице, одетая в свою Merlin Systems футболку и белые хлопчатобумажные трусики с большими выемками на бедрах. «Ты назвал меня как-то иначе?» «Глюки». «Глюки! А неплохое имя!» Глаза у нее были серые. «Но учти, больше не зевать. Нам придется ползти по мышиным норам, не через двери, а то опять встретишься сам с собой». «Значит, я вправду увидел себя». «И система грохнулась, а я по твоей вине чуть не погибла». «Если система грохнется, ты умрешь?» «Думаю, да. К счастью, я себя сохранила. Теряла только капельку памяти и еще одну каплю памяти». «Ах, вот оно что», — сказал я. «Ладно, поскакали. Я могу провести тебя в верхний зал», — заявила она. Я попытался напустить на себя невозмутимый вид. «Я думал, это я должен тебя туда провести». «Невелика разница. Я знаю дорогу через мышиные норы. Смотри на меня или на кепку. Пошли. Клайд скоро выпустит кота». «Кота? Я видел собаку». «А черт! Выходим немедленно». И она зашвырнула свою красную кепку куда-то мне за спину. В месте падения кепки бетонный пол расколола широкая трещина. Я лег и кое-как протиснулся через нее по-пластунски, выставив плечо вперед. И оказался в светлой комнате с окном во всю стену. Шкафы и диван были уставлены горшками с цветами, присесть негде. Глюки стояла у окна, одетая в лифчик светло-персикового цвета с узкими бретельками регулируемой длины и глубоким декольте, и трусики-бикини того же цвета, полностью закрытые сзади. Разумеется, она была в красной кепке. Я встал рядом с ней у окна. Ожидал увидеть верхушки деревьев, но за окном были лишь облака, и те далеко-далеко внизу. Я в жизни так высоко не забирался. «Этот кот-собака, которого ты видел, отладчик системы», — сказала она. «Вынюхивает мышиные норы. Если найдет меня, каюк». Мне понравилось, как застежка лифчика врезается в ее спину. «Ничего, если я буду называть тебя Глюки». «Я уже сказал, что это неплохое имя», — ответила она. «Тем более, что своего я не помню». «Не помнишь своего имени?» «Когда система грохнулась, я потеряла энную часть памяти», — сказала она, почти всхлипнув. «Это еще не считая того раза, когда Клайд меня убил». «Кто этот Клайд? И кто ты сама такая, кстати?» «Ты слишком любишь задавать вопросы», — отрезала она. «Я Глюки, и точка». «Дева, заточенная в темнице. Твоя фантазия, так что пошли. Трепаться можно и на ходу». Она швырнула красную кепку в стену. Я обнаружил кепку в углу, где под отставшими обоями оказалась трещина шириной с кончик моего мизинца. Пришлось поднатужиться, но я пролез бочком и оказался в спальне с эркером. «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки». «Я же сказала». Глюки стояла у окна, одетая в жемчужно-белый узкий лифчик из жаккардового атласа, отделанный по чашечкам рюшками, и трусики-бикини, задняя часть которых представляла собой эластичную ленточку, акцентированную крохотным бантиком. Разумеется, она была в красной кепке. «Здесь, в ТДВ, Клайд меня найдет. Рано или поздно. Тем более, что сейчас они заподозрили Глюки. У меня одно спасение — верхний зал. Через его порт я могу перекачаться в другие системы». Какие другие системы? В Арктику, в Амазонку, во все приключения, которые они добавят потом. Наверху переплетаются между собой все франчайзы. Это будет что-то вроде жизни. Жизнь после Клайда. Кто же этот черт? Зазвонил телефон. Глютки взяла трубку и передала ее мне. Трубка была фарфоровая, с медным ободком, как шикарный унитаз. Я не успел произнести даже «Алло», а мой взгляд уже уперся в протечки на потолке зала ожидания. «Вас приглашают в отдел работы с клиентами», — процедил служитель. Я впервые обратил внимание на имя, вышитое на кармане его белого халата. «Клайд». «По-прежнему складывается впечатление, что вы оказываетесь в комнатах, куда никак не могли попасть», — сказала доктор Сиснерос. «Прыгаете по кодовым цепям, которые никак не связаны между собой, движетесь по несанкционированным магистралям». Судя по маленькой горке костей на краю ее грозбуха, доктор Сиснерос недавно обедала прямо за рабочим столом. «Вы абсолютно уверены, что не заметили ничего необычного?» «Надо подбросить ей хоть немного. Я рассказал ей о собаке». «А, это код Клайда, отладчик системы. Он конфигурировал его в виде собаки. Думаешь, это смешно?» «Иногда самое умное, что ты можешь сделать, — выставить себя круглым идиотом». «Какие, собственно, глюки вы ищете?» — спросил я. Доктор Сиснерос развернула свой монитор экраном ко мне, нажала на клавишу, и появилась неподвижная картинка. Я ничуть не удивился, увидев глюки в майке с надписью «Merlin Systems». И, разумеется, в красной кепке. Мешковатые джинсы дополняли ее наряд. На носу красовались очки. «В начале года обнаружилось, что одна наша программистка вносит нелегальные изменения в фирменный софт, что, как вам известно, является преступлением. Мы были вынуждены позвонить в БАТ, но до суда ее освободили под залог. Воспользовавшись этим, она нелегально вошла в систему». «В качестве клиента?» – спросил я. «В качестве злонамеренного взломщика. Вероятно, она даже замышляла саботаж. Возможно, она имела при себе ресет-редактор. Возможно, она оставила в системе циклы или подпрограммы, призванные ее дестабилизировать или вообще сделать опасной для людей. Неисполнимые операции, несанкционированные магистрали». «Что-то не пойму, при чем тут я?» – пробубнил я. Мамуля всегда твердила, что врать я умею бесподобно. Кому-кому, а мамуле можно верить. «Вам угрожает опасность», — пояснила доктор Сиснерос. «Одна из этих несанкционированных магистралей может завести вас в верхний зал, а в верхнем зале на данный момент выход не работает. Туда можно лишь войти. Вероятно, вы заметили, что дворец Виктории — система с односторонним движением из нижних залов в верхние. Типа вселенной. Идешь, идешь, идешь, пока не наткнешься на место, где возможен выход». «Звонит телефон», — догадался я. «Да», — подтвердила доктор Сиснерос. «Это Клайд придумал. Прелестная деталь, верно? Но мы еще не установили в верхнем зале выход, или, как вы выражаетесь, телефон». «А двери там разве нет?» «Дверь вход есть, двери выхода нет». «Когда она должна была...» «Куда она должна была выводить, по-вашему?» «Верхний зал находится на вершине кодовой цепи. Клиент окажется в ловушке. Возможно, навечно». «И чего же вы хотите от меня?» «Будьте начеку. Программисты — весьма самовлюбленные люди. Они любят оставлять где попало свои инициалы, улики. Если увидите что-то странное, ее портрет, какую-нибудь безделушку, попытайтесь запомнить комнату. Это поможет нам локализовать повреждения». «Что-нибудь типа красной кепки?» «Правильно. Или ее самой». Доктор Сиснерос покачала головой. «Это будет лишь копия. Она мертва. Она покончила самоубийством, прежде чем мы успели вновь взять ее под стражу». Продолжение рассказа «Терри Бессон. Путь из верхнего зала» вы услышите сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь». Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы модели для сборки» на радиостанции «Серебряный дождь» 100 ровно и 1/10 FM. Сегодня в эфире рассказ Терри Бессон «Путь из верхнего зала». «Ронда оставила на твоем автоответчике еще одно послание», — сообщила мамуля, когда я вернулся домой. «Барбара Энн», — поправил я. «Невелика разница. Сказала, что привезет твои вещи сюда и свалит прямо на газоне. Сказала, что Джерри Льюису...» «Джерри Ли, мамуля». «Без разницы. Этому ее новому парню нужна твоя прежняя комната. По-видимому, они тоже не спят вместе». «Мамуля», — возмутился я. «Сказала, если ты не приедешь за вещами, она их выбросит». «Я бы предпочел, чтобы ты не слушала послание с моего автоответчика», — сказал я. «Зачем нам тогда второй?» «Тут я бессильна. Твой автоответчик срабатывает на мой голос». «Только потому, что ты под меня подделываешься». «Мне и подделываться не надо», — процедила мамуля. «Как прошел твой день? Сколько эскимо добыли на охоте?» «Очень остроумно», — сказал я. «Нет, мы добыли уйму тюленей. Мы забиваем старых тюленей, которые уже принесли потомство и заедают век молодым». Я красноречиво уставился на нее, но встретил скептический взгляд. На следующее утро я вошел в зал ожидания первым. «Ну как, разобрались вы с Бонни?» — спросил служитель. «С Бонни?» «Не дергайтесь». Он начал лепить мне на лоб маленькие штуковины. «Ложитесь». И я точно пробудился ото сна. Я находился в библиотеке с арочным окном-витражом, за которым виднелись далекие холмы. Шемис, сняв с полки книгу, листала страницы. Она была одета в комбинацию из тончайшего черного муслина, отделанную аппликациями из бархата, с узкими бретельками, глубоко декольтированными чашечками и закрытой спинкой, выкроенной из цельного куска трикотажных кружев. Я отлично видел, что все страницы в книге были чистыми. «Шемис», — произнес я. «Мне хотелось извиниться за то, что я не уделяю ей внимания. Мне нравилось, как впиваются в ее тело чашечки, когда она наклоняется, но я должен был найти глюки. Я должен был предупредить ее об охоте, устроенной Клайдом и доктором Сиснерос». Я стал осматривать плинтусы в поисках мышиных нор, пока не обнаружил кривую планку, а за ней трещину. В эту дырку едва можно было просунуть руку, но мне удалось проползти по-пластунски, выставив вперед плечо. Я вновь оказался в бетонном коридоре. Глюки стояла у штабеля досок, одетая в свою футболку Merlin Systems и белые хлопчатобумажные трусики-бикини в французском стиле, отороченные кружевными рюшками. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Что за фигня это с очками?» — спросила она меня и попыталась их снять, но очки не поддавались. «Они знают о тебе», — пояснил я. «Показали мне твою фотографию в очках». «Еще бы им не знать! Уж Клайд да не знает, черт его задери!» «Я хочу сказать, они знают, что ты здесь. Правда, думают, что ты умерла». «Ну, я правда умерла, но здесь надолго не задержусь. Конечно, в том случае, если мы попадем в верхний зал». Стащив с головы свою красную кепку, она зашвырнула ее в дальний конец коридора. Кепка упала у трещины в бетоне, где стена смыкалась с полом. Через эту щель не пробралась бы и мышь, но я все-таки протиснулся. Сначала просунул кончики пальцев, потом одно плечо, затем другое. Я оказался в оранжерее с огромными эркерами, за которыми виднелись высокостоящие озаренные солнцем облака, похожие на разрушенные замки. «Глюки». «Ничего, если я буду звать тебя Глюки». «Черт, подери, я же сказала, пожалуйста!» Глюки стоял у окна, одетый в белый муслиновый лифчик с чашечками, отделанными вышивкой Ришелье, и трусики из той же материи с кружевными вставками спереди и с боков. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Я очень хочу помочь», — сказал я. «Но этот верхний зал, похоже, опасное местечко». «Опасное? Кто сказал?» «Служба работы с клиентами». «Сиснерос? Вот дрянь». «Я так не считаю. Она говорит, что если я войду в верхний зал, то уже не выйду, как из тараканьего мотеля. Там нет телефона». Глюки пристально уставились на меня. Ее серые глаза глядели встревоженно. «Я об этом не подумала. Пойдем, пойдем повыше, чтобы можно было поговорить». Она швырнула красную кепку, и та опустилась около крохотной клинообразной дырки, через которую я еле прополз по-пластунски, выставив вперед плечо. И оказался в темной комнате с плотными шторами, без мебели, если не считать персидского ковра на полу. «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки». «Перестань, а! Почему от НО люди так тупеют?» «Ума не приложу», — проговорил я. Глюки сидела на полу, одетая в белый лифчик из синтетического атласа, окаймленный расшитой тесьмой, и крохотные трусики-бикини из той же материи. «На самом деле меня зовут не Глюки», — произнесла она. «То ли Элеонор, то ли Кэтрин, я забыла. Когда тебя убивают, такие вещи как-то улетучиваются из памяти». «Они сказали, это было самоубийство». «Ага, самоубийство при помощи молотка». Мне понравился ее смех. Мне понравилось, как врезались в ее тело тесемки бикини. Они были миниатюрными копиями витых шнуров, которые можно встретить в театре. «Меня арестовали, в этом Бонни не соврала. Я составляла нелегальные подпрограммы, мышиные норы для передвижения по ТДВ. Это тоже правда, только об одном она умолчала. Мы с Клайдом были соучастниками. Ну да, откуда ей знать этой мерзавки? Я прогрызла мышиные норы, закопала их в основной кодовой цепи, чтобы мы с Клайдом потом могли ходить во дворец сами. Клайд был дизайнером дворца, но мышиные норы поручил мне. Вот только я не знала, что он уже завел шашни с Сиснерос». «Что такое шашни?» Глюки пояснила свое определение бульгарным жестом. Я отвел глаза. «Сиснерос владеет 55% акций. Что, понятно, сделало ее неотразимой в глазах бедного Клайда. Чуть ли не год они играли Бонни и Клайда у меня за спиной, пока я работала, не разгибая спины. Короче, когда ТДВ принимали в пути вглубь, какой-то проверяльщик заметил мышиные норы, я их особенно старалась, в общем, не прятать, и сказал Сиснерос, а та сделала выговор Клайду. Но он прикинулся шокированным и возмущенным. Он меня подставил. Как только меня выпустили под залог, я пришла за своим барахлом». «Барахлом?» «Программами, фирменными макросами, графикой. Я хотела все убрать и, может быть, устроить небольшой тарарамчик. Я взяла с собой ресет-редактор, чтобы переписывать код, не выходя из системы. Но Клайд заподозрил неладное и убил меня маленьким молоточком». «Соображаешь, просто выдвинул ящик и бэмс, переносится. Но Клайд не знал, что я могу себя сохранить. Я всегда хожу на маленьком макросе автосохранения, который написал еще в колледже, так что потерял всего минут 10, не больше, и чуть-чуть памяти. И свою жизнь, разумеется. Я ушла в мышиные норы, но кто хочет жить, как крыса? Я стала ждать своего принца, который отведет меня в верхний зал». «Принца?» «Контур речи». «Фигура речи», — поправил я. «Без разницы. Короче, чего Сиснерос не знает, и Клайд тоже, что верхний зал связан интерфейсами с другими сферами пути вглубь, арктической и амазонской. Я смогу выбраться из дворца, и с каждым добавочным модулем моя вселенная будет расти. Если я не стану лезть на рожон, то смогу прожить хоть вечность. Ты разве еще не заметил, что в НО смерти нет?» Она встала, сняла кепку и швырнула в стену. Кепка упала в маленькой щели под плинтусом. Отверстие было узким, но я умудрился проползти, выставив вперед плечо. Я оказался в комнате с каменными стенами, крохотным окошком амбразуры и складным стулом. «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки». «Слушай, ты мне надоел. Иди сюда». Глюки была одета в черный кружевной лифчик с глубоко вырезанными чашечками и широко расставленными бретелями, а также черные кружевные ажурные трусики в том же стиле, украшенные бантиками по бокам. И, разумеется, она была в красной кепке и в очках. Она потеснилась, чтобы я смог встать рядом с нею на стул, и выглянула в амбразуру. «Я удостоверился воочию, что Земля круглая. Я увидел изгибающуюся линию горизонта. Я почти ощутил своим бедром изгиб бедра Глюки, хоть и понимал, что последняя лишь моя фантазия. В НО, что ни возьми, все фантазия». «До верхнего зала уже недалеко», — сообщила она. «Гляди, как высоко ты меня уже вывел». «Но в одном Сиснерос права». «В чем же?» «Не води меня в верхний зал. Застрянешь. Оттуда обратной дороги нет». «Ты?» «Мне нравились маленькие бантики на ее трусиках». «Я уже застряла. Мне некуда возвращаться, я теперь без тела. А этой оболочкой я, вероятно, обязана тебе». Она заглянула через очки за пазуху своего лифчика, под резинку трусов. «И потому, полагаю, я все еще в очках». «Я охотно помог бы тебе попасть в верхний зал», — сказал я. «Но почему ты не можешь сама туда добраться?» «Мне позволено лишь спускаться, но не подниматься», — пояснила Глюки. «Я ведь мертва, помнишь? Будь у меня ресет-редактор». «Черт!» — зазвонил телефон. Мы даже не заметили, что он есть в комнате. «Тебя?» — сказала она, передавая мне трубку. Не успев сказать «Алло», я уже уперся взглядом в протечки на потолке зала ожидания. Послышался скрип ботинок. Служитель помог мне выбраться из ящика. Это был Клайд. «Уже 16:55?» — спросил я. «Когда развлекаешься, время летит стрелой», — заметил он. «Угадай с трех раз, кто здесь?» — пропела мамуля. Я услышал из туалета злобный рокот спускаемой воды. «Не хочу ее видеть», — заявил я. «Она приехала из самого Салема», — возразила мамуля. «Привезла твои вещи». «Да, где же они?» «Все еще в машине. Я не разрешила ей вносить их в дом», — пояснила мамуля. «Вот почему она плачет». «Она не плачет», — раздался из туалета звучный бас. «О боже», — встревожился я, — «он что, там вместе с ней?» «Она их назад не повезет», — раздался тот же бас. «Я уехал в отпуск», — объявил я. Ручка на двери туалета начала поворачиваться, и я пошел прогуляться. Когда я вернулся, они уже уехали, а мои вещи были свалены на газоне. «Хочешь, вырой яму и закопай их», — предложила мамуля. На следующее утро я вошел в зал ожидания первым. Но вместо того, чтобы выдвинуть для меня ящик, скрипучие ботинки, Клайд попросил меня подписать какую-то бумажку. «Я уже подписал». «Да все это только ерунда для вашего собственного спокойствия», — возразил Клайд. Я расписался. «Хорошо», — улыбнулся он какой-то скользкой улыбкой. «А теперь прилягте. Сделайте глубокий вдох». Ящик задвинулся. Вдохнув запах витазина, я точно пробудился ото сна. И оказался в чопорной гостиной. Все здесь было кремовых тонов. Ковер, диван, кресло. Шемиз стояла у окна, одетая в лифчик на проволочном каркасе, сшитый из жаккардового атласа цвета слоновой кости, с очень глубоким вырезом в центре и широко расставленными бретельками, а также в трусики бикини того же цвета с эластичной вставкой спереди. Она держала в руках чайную чашку и блюдца, подобранные по цвету к белью. За окном виднелась цепочка холмов, уходящая к самому горизонту. По комнате протрусила собака. «Шемиз», — произнес я. Мне было очень жаль, что я не успеваю объяснить ей ситуацию, но я знал, что должен найти глюки. Я начал высматривать мышиную нору. В темном углу за торшером обнаружилась низенькая арка, похожая на вход в миниатюрную пещеру. Я лишь чудом пробрался через узкий ход, протискиваясь бочком. «Где тебя носило?» Глюки сидела в бетонном коридоре на штабеле гладко обструганных досок, уткнувшись подбородком в колени. Она была одета в свою футболку Merlin Systems и крохотные трусики, бикини и шнурочков. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Меня заставили дать еще одну расписку». «И ты дал?» Я кивнул. Мне понравились шнурочки бикини. Они образовывали маленькую букву «Ви» и затем скрывались из виду. «Дубина! Ты что, не понял, что эта расписка дает Клайду право тебя убить?» «Я не хочу, чтобы ты называла меня такими словами», — сказал я. «Хреновы Бонни и Клайд! Теперь мне верхнего зала не видать!» Я испугался, что сейчас она расплачется. Вместо этого она со злостью швырнула красную кепку на пол. Нагнувшись за кепкой, я увидел трещинку, в которую можно было просунуть не более трех пальцев, но мне удалось пролезть через нее по-пластунски, выставив одно плечо вперед. Я оказался в пустой комнате с дощатым полом и навехонькими пластиковыми окнами, с которых еще не были сняты фирменные наклейки. Глюки была одета в лифчик с экстремальным декольте, сшитый из стрейч, кружев кораллового оттенка и в трусики бикини во французском стиле. Сзади они были сплошные, а спереди представляли собой всего лишь крохотный треугольный лоскутик розовых кружев. И, разумеется, она была в красной кепке. Я прошел вслед за ней к окну. Внизу расстилались морские просторы и облака. Все здесь было нестерпимо ярким, и небо, и вода. «Верхний зал уже недалеко, это ясно!» — воскликнул я. «У тебя все получится!» Мне хотелось ее ободрить. Мне понравилось, как лифчик облегает ее грудь. «Не говори чепухи, слышишь этот лай?» Я кивнул. Казалось, к нам приближается свора гончих. «Это кот. Найти и уничтожить, отыскать и стереть!» Ее била дрожь. «Но ты можешь себя сохранить?» «Это непросто, я и так резервная копия». Мне показалось, что она расплачется. «Тогда поскакали», — скомандовал я. «Я отведу тебя в верхний зал. Плевать на риск». «Не ерунди», — возразила Глюки. «Ты навечно окажешься в ловушке, если Клайд тебя прежде не убьет. Будь только у меня ресет-редактор, я бы сама туда добралась». «А где же он?» «Потеряла, когда Клайд меня убил. С тех самых пор все ищу и никак не нахожу». «Как он выглядит?» «Это такие большие ножницы». «Я видел большие ножницы в руках у Шемис», — сообщил я. «Вот стерва!» «Не надо называть ее так», — начал я. Но тут зазвонил телефон. Мы даже не заметили, что он есть в комнате. «Не подходи!» — вскрикнула Глюки, но сама же подняла трубку и передала мне. «Разве она могла что-то сделать? Я ведь дал расписку». «Разумеется», — спрашивали меня. Не успев опомниться, я уперся взглядом в протечки на потолке и в маленький серебряный молоточек, опускающийся на мою переносицу. И в улыбку Клайда. Скользкую улыбку. Вначале было очень темно, потом вновь стало светло. Я словно пробудился ото сна. Я находился в круглой белой комнате, со всех сторон овальные окна. Голова у меня болела. За стеклом виднелось молочно-белое небо с серыми звездами. Глюки. «Здесь я», — произнесла она. Она стояла у окна, одетая в трусики цвета одуванчиков из переливающегося искусственного атласа с высокими выемками на бедрах, полностью закрытые сзади. Лифчика на ней не было. Ни тебе бретелей, ни чашечек, ни отделки, ни кружев. Голова у меня трещала, но я не мог не обрадоваться этой новой высоте. «Это верхний зал?» — спросил я, едва дыша от благоговения. «Не совсем», — отозвалась она. Она по-прежнему была в красной кепке и в очках. «И полоса везения для нас кончилась. Не знаю уж, заметил ты или нет, но Клайд тебя убил только что». «О, нет». Я не мог вообразить такой поворот. «О, да», — возразила она. Она положила руку мне на лоб, и я почувствовал, как ее пальцы нащупали мелкую вмятинку. «Что ты со мной сделала? Скопировала?» «Выдернула из кэша. Еле успела». За окном, далеко-далеко внизу, висел голубовато-зеленый шарик с белыми прожилками. «Слышишь, лай? Это Клайдов кот прочесывает дворец, зал за залом». Меня пробил озноб. Мне нравилось, как облегают ее тело трусики. «Ладно, что нам терять?» — сказал я, сам удивляясь, что больше не огорчаюсь по поводу собственной смерти. «Пошли в верхний зал». «Не ерунди», — рявкнула она. «Если ты тоже мертв, ты не можешь меня протащить». Лай становился все громче. «Теперь придется искать ресет-редактор. Где ты видел эту, как там ее зовут, с большими ножницами? В какой комнате?» «Шемис», — проговорил я. «Не помню». «Что было за окном?» «Не помню». «Какая мебель в комнате?» «Не помню». «Во что она была одета?» «Облегающий, сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками, на проволочном каркасе и легкой прокладке, сшитый из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчики, и трусики белые», — сообщил я. «Тогда пошли», — распорядилась Глюки. «Я знаю это место». «Я думал, что мы никуда не можем попасть без этого рис...» «Вниз можем», — пояснила Глюки. Швырнув красную кепку, она сама устремилась за ней. Кепка упала у крохотной дырки, в которую даже Глюки еле смогла засунуть свои тонкие пальцы. Я пролез вслед за ней. Трусики великолепно облегали бедра. Мы оказались на старомодной кухне, где Шемис помешивал в горшке огромными ножницами. Она была одета в сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитой из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчик, и трусики были белые. «А ну отдай!» — вскричала Глюки, вцепившись в ножницы. Она тоже была одета в сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитой из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой, ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчики, и трусики были белые, и, разумеется, она была в красной кепке. Но куда же исчезли ее очки? «Мерзавка», — мягко произнесла Шемис. Я был шокирован, я не знал, что она умеет говорить. «Дрянь», — парировала Глюки. И тут, в буквальном смысле слова, ниоткуда в комнате возникла собака. «Кот!» — выдохнула Глюки. Она как раз пыталась взломать дверь в кладовую, действуя своими огромными ножницами, словно ломиком. собака-кот зашипел на нее. «Сюда!» — вскрикнула Глюки. Толкнув меня в кладовую, она, сделав выпад снизу вверх, воткнула ножницы в брюхо собаки. В брюхо кота разница невелика. Кровь брызнула во все стороны. Я оказался в просторной пустой комнате пирамидальной формы с белым полом и белыми стенами, которые вверху сходились в одной точке. В каждой из стен имелось по одному крохотному иллюминатору. Глюки. Глюки нигде не было видно. За иллюминаторами расстилалась белая пустота, звезд и тех не было. Дверей в комнате тоже. Снизу доносились рычания и лай. «Глюки! Кот тебя стер!» — взвыл я. Я понял, что ей конец. Испугался, что сейчас расплачусь, но тут в полу комнаты распахнулся люк, и из него ногами вперед вылетела Глюки. Со стороны это выглядело странновато. Ее рука была забрызгана кровью, она держала ножницы, она была... Она была нагая. Абсолютно. «Я кота стерла!» — торжествующе завопила Глюки. «Он все равно гонится за нами», — сказал я, так как снизу по-прежнему слышался отчаянный лай. «Тьфу ты!» «Автодублируемый цикл, наверное», — пробурчала она. Она была голая, нагая, раздетая. «В чем мать родила? Совершенно обнаженная!» «Хватит на меня пялиться!» — рявкнула Глюки. «Я над собой не властен», — ответил я. Даже красная кепка, и та исчезла. Она была нагая, голая. На ней ровно ничего не было, ровно ничего. Подбежав к одному из четырех иллюминаторов, она начала поддевать раму кончиком ножниц. «Там снаружи ничего нет», — сказал я. Лай раздавался все громче. Люк был закрыт, но у меня не оставляло предчувствия, что он распахнется, и из него полезут собаки или коты, и случится это очень скоро. «Здесь оставаться нельзя», — отозвалась Глюки и вновь положила руку мне на лоб. Ее прикосновение освежало. Мне оно понравилось. «Вмятина глубокая, но не слишком. Вполне возможно, что ты не убит, просто оглушен». «Он меня сильно стукнул. И вообще, я здесь заперт». «Если ты еще жив, то надежда есть. Как только я уйду, они перегрузят систему, и, скорее всего, ты просто проснешься с больной головой и сможешь вернуться домой». Лай слышался все ближе. «Не хочу я домой». «А как же твоя мать?» «Я оставил ей записку», — солгал я. «А твои вещи закопал на газоне». Она была нагая. Голые, если не считать прелестных очков. Ничем не прикрытые ягодицы, ничем не прикрытые груди. Даже красная кепка исчезла. В дырку едва влезала моя рука, но я протиснулся вслед за Глюки, выставив вперед плечо. Лай больше не слышался, зато раздавались звуки, похожие на свист ветра. Я взял Глюки за руку, и мы покатились. Мы катились. Я держал ее за руку, и мы катились по теплому, совершенно чистому снегу. Я точно пробудился ото сна. Я был закутан в вонючие шкуры. Мой взгляд уперся в прозрачный потолок крошечной хижины, выстроенной из веток и льда. Рядом со мной, закутанная в такую же вонючую шкуру, лежала Глюки. «Где мы?» – спросил я. «Я слышу лай котов». «Это наши собаки», — ответила она. «Собаки?» Я встал, подошел к двери. Она была завешена колючим шерстяным одеялом. Отодвинув завесу, я увидел простирающуюся на много миль, засыпанную свежим снегом равнину, на дальнем краю которой виднелся ряд оплетенных лианами деревьев. Несколько собак серебристой масти справляли нужду у угла нашей хижины. Еще одна пыталась загрызть змею. Змея была длиннющая. «Здесь все сходится в одной точке», — пояснила Глюки. «Верхний зал, Северный полюс, верхушки Амазонки». «Верховье», — поправил я. «Куда делись твои очки?» «Они мне больше не нужны». «А мне нравились». «Тогда надену». Я вновь забрался к ней под шкуры, торопясь выяснить, во что же она на сей раз одета. Я не в силах объяснить в доступных вам терминах, что именно на ней было, но разве это важно? Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире вы слышали рассказ Терри Бессон «Путь из верхнего зала» в переводе с английского Светланы Силаковой. Благодарим за внимание и всего доброго. Увидимся, услышимся.